Глава 10. Мелкие неурядицы и приглашения. Очнулся от стука в дверь. Комнату наполнял свет с улицы, тело немного задеревенело в неудобной позе. Кажется, когда меня отпустила алхимия, я продолжил спать, уже будучи в усмерть уставшим. «Андрей, ты там в порядке? Сколько можно спать? Уже 11 часов!» Рыжая проблема. 11 ночи?» — повысил я голос, продирая глаза. «Утра, то есть уже дня!» «Ты б еще на рассвете начала будить!» — хохотнул я, осматриваясь. «Сейчас приду. Жду, у меня есть пара вопросов». «Ого, неужели по моей просьбе, да утром?» «Сейчас конец семестра, занятий нет, впереди только практики и немного отдыха до свободного времени». Сосредоточившись на себе, удовлетворенно улыбнулся. Меридианы в кои-то веки в полном порядке и заметно укрепились. Более легкий вариант средства ведь используется для ускорения развития молодых одаренных. А у меня при резонансе сущностей энергосистема немного деградировала. Сейчас, кажется, даже лучшее стало. Надо попробовать еще принять, когда полноценно заряжу сердце. Главное не умереть при таких экспериментах. Тело тоже заметно набрало массы. Перед княжной стыдно не будет. Еще раз перепроверив, что все хорошо вчера спрятал, критически осмотрел винтовку, электронный прицел, множество индикаторов, регулировка мощности. В магазине целых 40 снарядов. Без экзоскелета использовать выйдет только стационарно. В чехле есть запасные магазины и ячейки. Сегодня лечу в Копейск, оправдаю ее появление. Завтрак, как всегда, был сытным и разнообразным, а вот Тимур выглядел обеспокоенным. И когда я уточнил, в чем дело, рассказал об утренних новостях. Война банд в Старом Пскове, сгорела мебельная фабрика. Полиция ведет расследование. Дворецкий волновался за юного господина, которого знал с пеленок, и попросил пока воздержаться от полетов туда. Увы, я мог пообещать лишь не летать в сам Старый Псков и сказал, что сегодня привезу еще источник энергии для генератора щитов. Вспомнив про вчерашний трофей, после завтрака достал из запирающейся прикроватной тумбы осколок сущности светового сокола и прошел с ним в кабинет к автономному светлячку. Страж поместья проявился и после разрешения поглотил белесый камешек. Его свечение усилилось из-за накопленной энергии, он даже немного вырос в размере. Еще штук 5, и эффект будет заметен, но лучше бы, конечно, добыть другие части самого духа. Но пока пришел в комнату сестры, где меня тут же засыпали градом вопросов. Выбор места из пары вариантов, тонкости оборудования, подвиды материалов. Елена даже достала планировки помещений и начала составлять требования к численности персонала. Но еще возник вопрос охраны и организации мер безопасности. Просидел с ней около полутора часов, вникая и не забыв похвалить. «Можешь обзванивать и занимать места. Для предоплат, авансов и удержания места деньги скоро найду. Я в Копейск и прекрасно знаю, как это звучит, но лучше останься дома. Или только на людных главных улицах верхнего города». «Ты считаешь меня слабачкой, а я вообще-то одна из лучших на курсе», — надулась рыжая. «Так, погоди, то есть ты не лучшая?» Я нахмурился и упер руки в бока. «Ой, там такие конкуренты, не угонишься». Лена пренебрежительно махнула рукой. «Всегда есть возможность, но пока хочу просто убедиться, что Назаровы успокоились и плюнули. Или что мы можем за себя постоять». Лена закатила глаза от моих речей, не поверив. А зря, но попросила быть осторожнее. Нетерпеливый жадный ящер уже начинал действовать на нервы, и я вернулся в свою спальню. Заперся и с двумя мю-кристаллами уселся на край кровати. Требовалось аккуратно, при полной сосредоточенности, пропустить весьма экзотическую энергию через кольца. Вопреки названию, эта энергия не содержит осколок души, но по структуре она очень похожа, производное созидание. Сила творения, что питает души, помогает им проявиться и расти. Она же отвечает за энергоинформационный обмен души и тела. Обычному одаренному она позволяет укрепить пространство души и выдержать большую пиковую силу, не сгорев в ней. Сейчас же я аккуратно сплел эту энергию и направил к чешуйке. Операция заняла около 5 минут, но потребовала невероятной сосредоточенности. Зато Виверна теперь ощущала себя гораздо лучше, его сила устроена несколько иначе. И теперь он мог хранить больший запас собственной энергии и больше пропускал через себя. Чешуйка легко увеличился до размеров крупной кошки и полностью проявился. Кстати, кошек он считал умными животными и на сравнение не обижался. «Хочу еще! Рано тебе пока! Адаптируйся к этому уровню! К тому же укрепление твоего вместилища души бесполезно, если я не смогу тебя подпитывать». «Значит, помогу быстрее стать сильнее. Я должен вновь стать таким же сильным». «Мелко мыслишь, чешуйчатый. Если проживем достаточно, ты превзойдешь всех собратьев. При этом, кстати, сможешь обретать полностью физическое тело, мало чем отличимое от оригинала». Магическая ящерка получила 1 000 000 очков к мотивации и теперь назойливо требовала качаться. Догадываюсь, откуда вытащил слово. Спасибо, что не культивировать, но в целом он прав. Забрав оставшиеся мю-кристаллы с собой, вновь прошелся по поместью. О назначении некоторых комнат уже начинал забывать, так что нужную удалось найти не сразу. Кроме алхимической лаборатории, тут была и артефактная мастерская. В ней имелось оборудование для гравировки и резки, плавильня и установки для литья заготовок. Микроскоп для тонкой работы, 3-мерный принтер для изготовления некоторых деталей. Тут можно как обслуживать пистолет или заточить меч, так и собрать чисто магический артефакт. Часть оборудования распродали, но самое важное осталось. Судя по тонкому слою пыли, ее давно не использовали. Я быстро прикинул, чего мне не хватает, и, наконец, собрался вылетать. Взял доспех, забрал из комнаты чехол винтовки и отнес к парковке вингбайков. Испытал бы невидимку, но сегодня требовался багажник. Поэтому взял свой обычный и направился в Копейск. По пути на визоре открыл загруженную энциклопедию и, наконец, удовлетворил жажду знаний. Призыв — независимая ветвь магии, позволяющая призвать из иного пространства, предположительно неизвестные осколки, живое существо и подчинить его. Пропустить что-либо иное через портал не удается. В отличие от пакта фамильяров, существо является физическим, не привязано к кольцу или ядру. Психологическая связь отсутствует, и нет зависимости от силы одаренного. В отличие от подчинения питомца магии души, существо намного легче поддается усилению, может быть отозвано и в таком случае не требует ухода. Для призыва одаренный может применять различные предметы, входя в состояние поиска. Вложенные силы влияют на уровень призванного существа. После успешного призыва возможно заключить пакт. С ним в пространстве души появится привязь, которая поможет существу понимать команды. Призыв и отзыв расходуют энергию. Максимальное число и суммарная сила существ зависит от силы призывателя. Усиление возможно разными путями в зависимости от типа полученного существа. При смерти призывателя оставшиеся существа впадают в безумие. Занятная магия, интересно, а могли призвать того монарха? Если да, то сделал это некто уровня Жукова или графа Пламенева. По сути, призыватель готовится к бою, в котором просто посылает своих существ в атаку. Легко призванные слабаки становятся мясом. Важны только самые перспективные любимчики, на которых потратились. При этом, пока монстры создают давление на противника, призыватель, имея пару колец иной направленности и почти полный резерв, сражается мечом или стрелковым оружием. И вот ответ на мой вопрос. Это магия для имеющих средства обеспечить качественный призыв. Низшие монстры — это почти простые животные, даже на материалы негодны. Пока читал тонкости, добрался до Копейска. И сначала изобразил там бурную деятельность, побродил по лавкам, перегнал вингбайк к окраине и побродил там. Не совсем бесцельно. Я взял с собой драгоценные камешки и золото, предложил паре скупщиков. Можно было бы продать дороже, но я все же не хотел привлекать лишнее внимание. Выбрал лучшую цену и таким образом пополнил счета покровских. Также я искал нужные мне минералы и уже готовые сплавы. Правда, пока я лишь вел записи, скорее из интереса и ничего не брал. Чем бесил добрую половину торговцев. Основной целью было просто побродить, в том числе, чтобы не было ситуации, что Пламенев случайно узнал о сборе информации о Коршуне, как будто бы сидя дома. Заодно хорошо осмотрел Копейск, который Покровский должен отлично знать. Сколько я кроликов убил одним камнем? Сбился со счета. Много. Что интересно, видел в продаже естественный мю-кристалл, всего один за сотню тысяч. И это при том, что почти никто не знает, как их использовать. Даже неинтересно, не стоит он того. Наконец пришел к складу Волковых. Снующий всюду чешуйка снова заметил магические камеры и еще до того, как я туда пришел, уничтожил все до единой. Я уверен, что Казанский к этому никаким боком не причастен, да и Назаровы тоже не пытались повесить такие и следить за мной. Консультант вежливо поздоровался со мной, и я стал копаться в клиентском терминале. Копеечная же штука. Почему все торгаши не поставят, если лень отвечать на вопросы о ценах? Накладывая всюду свою скидку, пришел к выводу, что хотя тут цены в среднем выше, с моей скидкой почти все обойдется заметно дешевле. О, не знаю, что это за рог фазового секача, но мне он точно нужен. Монстр с силой пространства — невероятная редкость. А такое кольцо будет, если не третьим, то четвертым. И всего 200 тысяч. Сюда бы Вивьен и... да почти всех архонтов. Изгар застрял бы до конца дня и наверняка что-то бы нашел для своей ледяной силы. Друзья, надеюсь, вы наблюдаете и закрываете глаза в нужные моменты, но жить-то надо. Неожиданно зазвонил коммуникатор. Надо же. Я вытащил из отсека доспеха наушник гарнитуры и принял вызов. «Полина Артуровна, только что мой день стал лучше. Чем же я заслужил ваше внимание сегодня?» С голограммы над наручем на меня смотрели все те же холодные серые глаза. Ледяная королева, вставшим привычным сдержанным проявлением эмоций, приподняла светлые бровки. «Как всегда». Полина запнулась, видимо, так и не придумав укор, ведь я не фамильярничал. Разве что говорил излишне высокопарно. «Неважно, на самом деле причины две. Прежде всего, хотела спросить, вы сейчас в нашем магазине закупаете товары для друзей?» Я даже вскинул брови, как-то мелочно. Я помню, что скидка личная и не для опта. Только для голосов в моей голове, требующих поднять легионы неживых. Понизил я голос и впервые увидел, как Волкова закатила глаза. А еще я забылся, и теперь на меня круглыми глазами смотрел консультант. «Просто формальность, по цепочке вопрос пришел ко мне. И раз уж я позвонила, хотя планировала передать при личной встрече, вы приглашены на прием в честь помолвки моего двоюродного брата, княжича Александра. Там же мы сможем обсудить дела. Она произойдет 15 мая вечером». «О, не удивлен, если честно. Я слишком хорошо себя показал. Вполне могут попытаться подсунуть какую-нибудь девушку из младшей ветви рода. Не Полину, это слишком яркая звезда. По крайней мере, пока. Прекрасно знаю, как это работает у высшей аристократии». Так и техники получат, и потенциально могущественного одаренного, а со стороны обедневшего графа возможность сблизиться с могущественным родом должна оказаться невероятной удачей. Впрочем, со мной так легко не получится. Пора выйти в свет. «Это честь для меня. Приходить в доспехи или, как обычно, слышал, эта традиция набирает обороты?» «В основном среди тех, кто боится нападения и оправдывает это демонстрация оснащения. У нас будет абсолютно безопасно». «Отлично. Платье вам идет ничуть не меньше силовой брони». Бросил я в последний момент, успев поймать изменившееся лицо Полины до того, как она уже чисто по инерции нажала кнопку сброса звонка. Поднял взгляд на продавца. В то же мгновение он испарился, сбежав в складскую зону. Вскоре я получил весь заказ, из которого самым объемным была неплотная кристаллизованная мана. В одном большом мешке примерно столько же энергии, сколько в коробочке, что я вчера сунул в карман. Бегло проверил необычные материалы, не отказавшись и от странного рога, из которого можно извлечь немного природы, магии монстра. Мне любезно помогли довести все до вингбайка, в багажник которого едва уместились все покупки. Отблагодарив помощников, направился за недостающей вещицей к лавке, где занимались всем подряд. Скупка и перепродажа добытых в осколках предметов, перепродажа старого снаряжения, которое прямо тут и ремонтировали. Как я и подозревал, там не брезговали краденым и запрещенным. Да и сгорбленный мужик на меня косился с опаской и ничего не предлагал купить без прямого вопроса. А это нонсенс в местных магазинах. Материал дорогой, конечно, но я думал именно здесь потратить наличность от Соколова. Впрочем, меня ждал сюрприз. У двери стоял смутно знакомый мужик в бронежилете. При этом вокруг него едва заметно мерцало защитное поле. И хотя он изображал расслабленность, на самом деле следил за окружением и сразу же заметил меня. Взгляд скользнул на герб на груди, и боец нахмурился, тем не менее преградив путь. «В магазине идет инвентаризация, продлится долго, вам придется поискать другое место». «Точно, это же Егор, тот из команды добытчиков-контрабандистов, который ехал на мотоцикле за грузовичком. Даже интересно, как отреагирует теперь». «Неужели? Уверен, тот тип не упустит возможности за пару минут вручить мне другой товар». «Нет, он сказал, что закрывается. Внутри сейчас наверняка бардак», — продолжал настаивать Егор. Изнутри послышалась приглушенная ругань. «Ничего страшного, я не боюсь беспорядка. Уверен, мне будут рады». Я без сомнений шел вперед. Егор попытался преградить мне дорогу. Я же молча уставился ему в глаза. Несколько секунд мы боролись взглядом, после чего с моей дороги ушли. Входя внутрь, я включил запись с нательной камеры. Плюс послал чешуйку найти другой вход. «Клевета! Вы метаетесь, пока я не позвал охрану! Имейте в виду, я запомнил вашу шайку!» Сгорбленный старик из-за прилавка орал не своим голосом, накрывший защитным покровом. Напротив него в доспехе стоял Степан. Моему прибытию были не рады оба. И торгаш успел первым. «Опять ты! Так вот, чего ты здесь вынюхивал. Неудачники спелись, да? Да хрен ты что-то докажешь!» «Уй, кажется, он прекрасно знал Покровского. Более того, похоже, торгаш обманул молодого графа. Я сохранил невозмутимый вид, а вот Степан фыркнул. «Ты, собака, даже графа Покровского успел нагреть? Яйца у тебя стальные. Удивительно, как их еще никто не отрезал». «Он вас обманул?» — полюбопытствовал я. «Продал некачественные энергоячейки и охлаждающие модули. Чуть не встряли в горах. Ложь!» — чуть ли не завизжал торговец. «Живо вы метаетесь!» Я ухмыльнулся. «Ты как с графом разговариваешь, червь!» Торговец тут же притих. У меня уже созрел план. Я затем альбитом с экзотическим изменением. Торговец растерянно открывал рот, не понимая, что происходит. «Если вы попробуй хоть намекнуть, что я желаю тебя ограбить, и я не поленюсь запачкать руки!» Прорычал я, швырнув на стойку 200 тысяч рублей. Почти все до рубля, что осталось от вчерашней сделки. «Куда потянулся?» «Сначала товар принес». Встретив мой взгляд, торговец зло зыркнул на второго присутствующего и убежал. «Ваша светлость, не мое дело, но этому мужику не стоит доверять. То и дело норовит подсунуть поддельные или разбавленные материалы». «И тем не менее вы купили у него оборудование?» — прищурил я правый глаз. «Послал незнающего человека, он забрел сюда», — вздохнул Степан. «И надавить не выйдет, у него хорошая крыша. Все претензии, как с гуси вода. Извините за такие выражения». «Что вы, спасибо за совет, но в этом случае я разберусь сам». Чешуйка с самого начала конфликта получил карт-бланш жрать все, что захочет. Для духа, бывшего могучим монстром, далеко не все принесет пользу. Но он быстро насытился плотной энергией, которую теперь пускал на внутреннее развитие. Даже осколок сущности подобрал. В захламленном помещении, кстати, работала пара человек и некоторые установки. А полуфабрикаты вызывали вопросы. Торгаш же подбежал к одному шкафчику, набрал комбинацию на кодовом замке и забрал оттуда дешевую пластиковую коробку, которую теперь выносил мне. Разглядев кое-что любопытное, я дал чешуйке силы на долгое воплощение, чтобы он утащил для меня пару заинтересовавших меня вещиц. И хотя запомнить код не составило труда, шкафчик все равно не закрыли. Разумеется, никаких камер в помещении не было. Впрочем, я и перестраховался. Чешуйка способен на теневое обращение, однако, будучи духом, он состоит из энергии. Впрочем, возможность временно развоплотить материю полезна для мелкого воровства. На прилавке передо мной оказалась коробка с красиво блестящим камнем, отсвечивающим золотистыми бликами. Минерал пропитал поток дикой маны, и едва торгаш протянул руку за деньгами, как я молниеносным движением схватил его за запястье. «А теперь?» «Давай поподробнее, с того момента, что я должен доказать. Разбавил какой-то ингредиент? И советую быть предельно честным. А то я на взводе после нескольких дней в осколках, и если пойму, где меня нагрели, то пущу эту халупу по ветру. И плевать мне на твою крышу и связи. Обращусь к Виконту Пламеневу, сыну графа. Все же на нем висит долг жизни». Одновременно с этим в другой моей руке медленно вырос кристаллический клинок, вспыхнувший потусторонним светом. Смотрел я в поблекшие глаза. Возможности схватить я искал не случайно, ведь это позволило незаметно применить технику. Минимальная мощность лишь добавит испуга. Аура ужаса. Совсем слабо, так что он не понял направленное воздействие, пропущенное через руку. Но душа торговца фигурально ушла в пятки. «Пощадите, я не виноват! Возможно, мне продали не очень качественную траву. Я обнаружил проблему, пришлось очищать всю партию». Выпалил он это на одном дыхании, смотря на белый клинок. Все же обманул умирающего парня. Ну что за люди? Вероятно, из-за этого какой-то состав Покровского вышел нестабильным, могло произойти что угодно. «О, хорошо, что еще не применил. Полагаю, я заслуживаю компенсацию?» «Да, да, конечно. Можете забрать 20 тысяч». Заикаясь, промямлил он. «Серьезно? Он обманул с ингредиентом для алхимии ради такой мелочи? Сколько он выиграл от этого обмана? Для простолюдина это, может, и заметные деньги, но у него в лавке товаров на миллионы. Или он это делает из принципа со всеми, кроме своих? Как я понял, он под бароном». Я пренебрежительно фыркнул, отпустив руку и рассеяв клинок. «О, нет, мне не нужны эти гроши. Компенсация — это перестать обманывать людей. Надеюсь, справедливость восторжествует и в этом конфликте. Рано или поздно твои делишки проверят по закону, а меня ты больше не увидишь. Не хотел прямо угрожать, на случай, если покажу запись». Кристалл из коробки я вытащил и засунул в висящую через плечо сумку, в которой держал наличность. Попутно пропустил через кристалл энергию. Ха, он бы запросто обманул простого одаренного, однако не архонта ордена. Я ощущаю, что внутри поток меняется. Как и с некоторыми похожими непрозрачными камешками, сердечник заменили на состоящий из иного материала. Аналогичное проделывали его помощники. Раскалывали самые дорогие магические минералы, которые потом все равно крошат в пыль. Заполняют иным схожего цвета и соединяют обратно. Видимо, с судами тут совсем плохо, если он не боится дать такое графу. Хотя, думаю, он знает, что у меня нет ресурсов прижать его. Никаких чеков, гарантий чистоты не дают. А с высокой долей вероятности этот камень просто бросили бы в дробилку, и потом бы удивлялись, почему готовый артефакт вышел некачественным или быстро сгорел. Даже сейчас мошенник не сказал этого. Ошарашенный Степан проводил меня взглядом, полным недоумения. Чешуйка тем временем стащил из шкафчика для ценных мелочей уже несколько вещиц. Более того, он нашел во внутреннем кармане висевшей накидки пачку желтых 10-тысячных купюр. Самые крупные, что есть в Российской империи. Даже без учета остального я в плюсе. Жаль, энергии на эти незаметные манипуляции уходит довольно много, и ящер утомился. То, что свяжут с Осборном, не боялся, ситуация иная. Да и его никто и не видел. Выйдя за дверь, я практически сразу столкнулся с двумя полицейскими, вышедшими из машины. Надо же, думал, их в принципе тут не водится. «Граф Покровский, не с места! Вы задержаны по ряду обвинений!» «Очень хочу на это посмотреть. Что эти бездари придумали на этот раз? А то заявлений по поводу подделки личности я что-то больше не слышал.